Глава 4. Не трогай меня. Путешествие Екатерины. Не раз князь Потемкин приглашал Екатерину II посетить новые русские земли, Новороссию и Крым. «Собирайся, матушка, приезжай, посмотри». «Так ведь далеко, Григорий Александрович». Наконец Екатерина II дала согласие. Собирались долго, решали, кого брать, кого не брать, кого пригласить из статсдам, из камергеров, других придворных, из генералов, из министров, из важных чиновников. «Послов иноземных не забудьте», — напоминала Екатерина II. «Пусть увидят и они наши новые земли». Выехали в январе, чтобы к весне быть на юге. В путь двинулось 14 карет, 160 саней, 560 лошадей. Дорога шла на Лугу, на Великие Луки, через Смоленск, на Чернигов и Киев. В Киеве была первая большая остановка. Здесь Екатерину II встречали герои турецкой войны, фельдмаршал Румянцев, Долгорукий, Суворов и сам Потемкин. Возвели триумфальную арку, все приветствовали Екатерину II. В Киеве пересели на речные суда, двинулись вниз по Днепру. В городе Каневе встречал русскую императрицу специально приехавший сюда польский король Станислав Понятовский. Когда прибыли в Херсон, ее уже ожидал здесь австрийский император Иосиф II. Плывет Екатерина II по Днепру, любуется его берегами. Глянешь налево — простор, глянешь направо — простор. Восторгается Потемкин. Вот они, новые земли. Стояла весна, благоухала зелень, носили стрижи над берегом. Высоко в небе заливались, радовали жизни жаворонки. На пути, не доплывая до знаменитых днепровских порогов, Потемкин приказал остановить флотилию. Здесь он приготовил для Екатерины II особый сюрприз. Поднялись гости на высокий днепровский берег. — Нравится место? — спросил Потемкин. — Нравится, — ответила Екатерина II. Подошел Потемкин к императрице, подал камень. — Положи, матушка. Положила на землю камень Екатерина II. — Быть здесь городу, — сказал Потемкин. Так был заложен город, который нарекли именем Екатерины. Екатеринослав. Сейчас это украинский город Днепропетровск. Из Херсона, вновь пересев кареты, двинулись в Крым. Восторгалась Екатерина II Крымом. Остановилась в Ак-Мечети, это нынешний Симферополь. Ночевала в Бахчисарае, прибыла в Севастополь. Здесь Екатерину II ожидал новый сюрприз. Показал Потемкин рукой на море. Глянула Екатерина II, ахнула. Подняв белые паруса, выводком лебединым шли корабли. Много их, новые, грозные, красивые, Черноморский флот, — с гордостью сказал Потемкин. — Дело рук русских во славу России. — Не хвастай, не хвастай, — удержала его Екатерина II, а самой все нравилось. Побывала Екатерина II и в других городах Крыма, в Судаке, в Старом Крыму, в Феодосии. В завершении поездки Потемкин устроил в честь Екатерины II огромный салют. 300 тысяч цветных ракет, как брызги, взлетали в небо. «Красота!» — говорил Потемкин. «Не хвастай, не хвастай!» — опять повторяла Екатерина II, а сама не скрывала радости. Чудесным получилось путешествие на юг России. Счастлива Екатерина II. Почти год продолжалась поездка русской царицы в Крым и на новые русские земли. Возвращались назад в Петербург через Полтаву, Харьков, Орел и Тулу.